тролли разом ожили. Главарь скривил губы, бросил: «Живи, червь!» Велел своим забрать трофей и уходить. Дэн все стоял на месте, закусив губу. «Вот так, ребятки, есть границы и вашей предусмотрительности. Правда, он думал, что его попробуют убить. Но вариант с отходом тоже неплох. Давайте, давайте, топайте. С конем в поводу вы не рванете с места. А там поиграем». Выждав еще минуту, Дэн присел, достал из-под штанины длинный нож, заранее припрятанный как раз на такой случай. Глянул по сторонам, потом на тропинку. Следы копыт видны отчетливо. Что ж, теперь его ход. Лишь бы там, на диспетчерском пункте, не подыграли киберам, не влезли с изменениями. Вроде не должны, но Дэн успел убедиться. Не все здесь безгрешно и безошибочно. Подлянки всякие возможны. Сжав нож в руке, он быстрым шагом пошел вперед по следам. Первым на них вышел медведь-оборотень. Вымахнул из кустов и попер буром. От обычного медведя оборотень отличался формой морды, напоминала человеческую. Нападения ждали, поэтому врасплох оборотень их не застал. И все же не по себе было. Громадная туша, рычащая, как взлетающий самолет. Глаза на выкате, пасть раскрыта. Клыки, дай боже. Глеб аж подскочил. Тут же прыгнул в сторону, срывая с пояса арбалет, и с колена всадил два болта в зверя, целя в глаза. За спиной ударил отчаянный визг Кэт и мат Ника. Оборотня можно убить осиновым колом, серебром или заклинанием. Кол не припасли. Серебряные стрелы и болты были по три штуки, а также охотничий нож с посеребренным клинком, но достать сразу ничего не успели. Один болт вошел точно в глаз, второй царапнул нос. Оборотень взревел сильнее и перенес внимание с Дока и Кэт, отпрянувших назад, на Глеба. Тот отпрыгнул за дерево, встретил оборотня дротиком. У них завязалась игра, кто достанет из-за толстого ствола. Глеб пока успевал уходить от ударов. Вылезать не рисковал. Большого вреда дротиком не причинить, а оттолкнуть не так просто. Медведь весит-то сколько? «Ник, блин, давай нож!» Ник, наконец, вытащил нож и бросился вперед. Благо, оборотень все внимание перенес на Глеба. Два удара одновременно достигли цели. Глеб острием дротика угодил оборотню в уцелевший глаз, полностью лишив того зрения. А Ник почти по рукоятку вогнал нож ему в загривок. Процессор в голове бионика тут же проанализировал состав клинка и выдал результат. Смерть. Урча и хрипя, оборотень рухнул в траву, едва не подмяв под себя Ника. Из-за дерева выскочил Глеб, помог капитану подняться. У того дрожали руки. «Черт, скотина такая! Едва не пришиб! Все целы!» Подошли Док и Кэт. Кэт успела достать нужные стрелы, но руки у нее ходили ходуном, и лук натянуть она не могла. «Вроде...» «Глеб, а что мне сделается? Тьфу! Уж хотел в штыковую идти». «Чего больше не стрелял?» «Да выронил арбалет, когда медведь прыгнул». «Ладно». Ник отдышался, глянул по сторонам. «Давайте сваливать, а то сейчас еще кто-нибудь прибежит. Мешки не растеряли?» «Нет». «Тогда пошли». К экрану, на котором шла трансляция игры геймера под номером 231, сбежались все свободные сотрудники. Техники, ассистенты, медики, дублеры. Смотрели молча, изредка ахая и восклицая. Там на экране происходило то, что редко когда увидишь и в кино, и в жизни. Там работал профессионал. Дэн тенью скользил между деревьями и кустарниками, двигаясь параллельно узкой, едва заметной тропке, вилявшей как бедра супермодели и нырявшей то вверх, то вниз. Он не выпускал тролля из виду, шел метрах в 10 позади, выбирая момент для атаки. Бандиты брели медленным шагом, тупо глядя перед собой и неся оружие, кто на плече, кто за спиной. Первый, вожак, изредка что-то бурчал. Остальные молчали. Третий вел в поводу коня, на которого нагрузили оружие и доспехи Дэна. Последним топал тролль с какой-то нелепой шапкой вместо шлема. Он отстал буквально на 7-8 шагов от остальных, и именно его Дэн выбрал в качестве первой жертвы. Теперь бы удобное место найти. И можно начинать. Ага. Тропка очередной раз вильнула и пошла вверх, на едва заметный взгорок. Три тролля уже миновали вершину, а последний отстал еще больше, не хотел упираться носом в хвост коня. Дэн неслышно выскочил на тропку и сократил дистанцию до тролля. Еще шаг. Прыжок. Левая рука зажимает рот тролля. Правая всаживает нож в горло, разом перехватывая трахею и связки. Под весом Дэна тролль начинает падать назад. Дэн придерживает тяжелое тело, осторожно укладывает на землю, снимает с пояса убитого длинный кинжал и скользит дальше. Черт! Они же не видят! И не слышат! Он как тень! Надо подать сигнал. Отставить! Никаких сигналов! Кто сказал? Я, Новиков. Новиков, двойной штраф. И после смены на собеседование к распорядителю. Но я... Молчать! Знаешь, что за это может быть? Смотрите, смотрите! Он второго уложил! Тролль, что вел коня, лег на землю еще быстрее. Дэн опасался, что его четвероногий транспорт заржет, увидев хозяина. Но конь молчал. Молодец. Арсенал Дэна обогатился вторым кинжалом. А главное, самострел перекочевал в новые руки. Теперь можно и не так таиться. Он сошел с тропы и рванул в обход. Забежав сбоку, снял с пояса кинжал, встал за деревом и, выждав момент, бросил его, целя в шею вожаку. Тролли так ничего и не заметили. Топали не спеша, даже не думая оглядываться. Правда, второй больше вертел головой, однако назад не смотрел. Когда кинжал пробил шею вожака, и тот стал заваливаться назад, Дэн выскочил из-за дерева. «Руки вверх! Живо, блядь!» Уцелевший тролль замер, глядя на невесть откуда взявшегося человека. Понять, как это произошло, он не мог. Дэн держал тролля на прицеле самострела, а сам подошел к упавшему вожаку, силой ударил пяткой по горлу, ломая трахею, потом двумя ногами прыгнул на грудину. Послышался хруст и хрип. Вожак издал последний вздох и замер. «Брось топор на землю! Ну а что же? Сними шлем и пояс! Быстрее!» «Что он делает?» — не понял оператор. «Черт его знает! Может, пытать будет?» «Пытать? Но тролль ничего не знает!» «А ему откуда это известно?» «Тихо, тихо, слушаем!» «Лечь на землю! Глаза закрыть, руки за голову! Ноги скрестить!» «Малейшее движение, и болт в затылок загоню, но...» Тролль и не думал сопротивляться. Эта ситуация тоже не была просчитана разработчиками, а посему он действовал согласно основной инструкции. Полное подчинение человеку во всех случаях, кроме игровых и особо отмеченных. Дэн на это и рассчитывал. Однако, помня о видеокамерах, что висят всюду, громко сказал: «Ты мой пленник. Сопротивление бесполезно. Не дергайся». Приготовленными заранее отрезками веревки связал руки и ноги. На глаза натянул повязку. Теперь тролль был обезврежен. «Сесть! Голову вниз, сидеть смирно!» «Полный абзац!» — протянул оператор. «Он совсем спятил?» «Напротив. Он на редкость хладнокровен. Только вот что ему надо от пленного? Впрочем, приготовьтесь. На все вопросы тролль должен отвечать точно. Это выходит за рамки сценария, но мы должны соблюдать правила. Оператор? Готов. Правда, в ответах будет заминка секунд на 10. Ничего, это нормально». Дэн формулировал вопросы так, чтобы можно было ответить одним словом. То, что тролль отвечал, его не удивляло. Видимо, на диспетчерском пункте решили подыграть геймеру и напрямую надиктовывали троллю ответы. Так стало известно об обстановке в округе, о наличии других шаек и банд, о разведчиках варгов и о многом другом. Впрочем, половина сведений не представляла интереса. Зато другая... Дэн не столько слушал пленника, сколько следил за ним. И вновь отметил, что он более свободен как в жестах движениях, так и в словах. Киберы шпарят текст заученно, зачастую без выражения, а этот демонстрирует довольно широкий спектр голоса и даже эмоций. Закончив допрос, Дэн немного помедлил, затем приказал: «Встань!» Гигантская туша поднялась, неловко держа связанные руки за спиной. Повязка на глазах скрывала крупные черты лица, и сейчас тролль, в общем-то, был похож на человека. «Имя?» Еще один подкол. Киберы, за исключением вожака, имен не имели. Теперь на диспетчерском пункте должны быстро придумать ему имя. Сколько у них уйдет? 1, 2, 3, 4. «Саргал!» «Угу. Не прошло и года. Слушай меня внимательно, Саргал. Я беру тебя с собой. Ты мой пленник и будешь выполнять мои приказы. Это ясно?» «Да». «При малейшем неповиновении или попытке к бегству я тебя на куски порежу». «Да». С едва заметной заминкой произнес тролль. «Я не шучу. А сейчас мы двинем дальше. Ты идешь впереди». С этими словами Дэн подошел к троллю сзади и перерезал путы на ногах. «Топай!» Оператор растерянно посмотрел на распорядителя. «Как это понимать? Зачем он ему?» Тот пожал плечами. В голову не приходило никаких догадок. «Посмотрим. Я уже не удивляюсь выходкам этого парня. Он явно что-то задумал, но об этом мы узнаем, когда что-то произойдет. А пока продолжайте следить за ним. По крайней мере, несколько часов он выиграл. Да и имущество сохранил. Посмотрим, что дальше будет». «Логово эльфийского мага. Они отыскали часа через два, излазив половину леса. Пока искали, успели завалить небольшую стаю волкодлаков, людей-оборотней, способных превращаться то в волка, то в человека. В парке легенду о волкодлаках интерпретировали по-своему. В результате получили помесь волка с человеком. Руки человеческие, лапы и морда волчьи. Тело сгорбленное, покрыто шерстью вдоль позвоночника. Жутковатое зрелище. Доспехов на них не было. Из вооружения кривые сабли и кинжалы. Ну и зубы, конечно. Не маленькие такие зубишки. Убить их можно было не только серебром или осиновым колом, но и обычной сталью. Но при этом обязательно сразу отрубить голову. Вот с головами они и намучились. Глеб трижды сносил с ног одного волкодлака, но тот, полежав секунд 10, вставал и нападал вновь. То же самое выходило и у Дока. Потом Ник достал серебряные стрелы, а Кэт — нож с серебряным клином. И дело пошло на лад. Бой шел около 5 минут. За это время команда завалила 6 волкодлаков. Не обошлось без ранений. Нику распороли, причем по-настоящему, ногу. Кэт сильно поцарапали левое запястье. Док на правах лекаря принялся залечивать раны. А Глеб обошел поверженных врагов и каждого добил ножом. На это ушло еще 20 минут. А еще через 30 минут нашли жилище эльфа. Это был огромный шалаш, построенный основательно и умело. Настоящий дом, а не шалаш. Даже окна были. Ник предлагал напасть разом всей командой, но Глеб отговорил. Ник и Кэт ограничены в движениях, пока раны не заживут. Макс с помощью заклятий чего доброго отразит нападение. Тогда им не сдобровать.